Письмо четвертое. 27 июля 1940 года. Блаженно твое состояние, если ты чувствуешь себя скудной и младенцем среди людей, образованных духовно. Не завидуй таковым и не стремись к духовным восторгам. Мистики стремятся к таким благодатным ощущениям и вместо истинного созерцания впадают в дьявольскую прелесть. Благодатное ощущение Господь дает человеку, если у него сердце очищено от страстей. В таком устроении были святые отцы. А нам, грешным, должно молиться в покаянных чувствах и просить у Бога помощи в борьбе со страстями. В Отечнике сказано, ученик сказал старцу, «Такой-то видит ангелов». Старец ответил, «Это неудивительно, что он видит ангелов, но удивился бы я тому, кто видит свои грехи». Хотя это старческое изречение и кратко, но по духовному смыслу очень глубоко, ибо тяжелее всего познать себя самого. Пишешь слова молитвы, и Господь соединились, и как бы нераздельно сам Господь. Тут ошибки нет, так и должно быть. Да, довольство, богатство, любовь родителей и похвалы окружающих — большая помеха в духовной жизни. Святые отцы этих причин ко греху очень боялись и всеми силами избегали их. Не напрасно же уходили в монастыри да в пустыни, но тебе бежать не надо никуда. А старайся быть мудрой, как змея, а кроткой, как голубь. Проще все временное, пустота, точно мишура. Помнить надо, даже убедить себя, что не сегодня, а завтра, однако, умрем, а там вечная жизнь, и время там стоит. Господи, помилуй. Твои года и путь очень скользкие. Смиряйся и не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Умудри тебя, Господи. Продолжай молиться, как теперь молишься. Если имеете жития святых, советую почитывать их. Они очень воодушевляют и многому научают. С любовью во Христе.